Глава 8. При выходе из палаты, где умирал Байо Джаджа, Наума ждал не только Михаил, но и сотрудник службы внутренней безопасности. «Нам нужно проехать в резиденцию президента», — сказал он. «Глава государства желает узнать информацию из первых уст. Вы лично расскажете ему все, что узнали», — обратился он к Науму. «На основании этой информации будет приниматься решение». Наум, честно сказать, несколько испугался такого поворота событий. Он-то наивно полагал, что передаст слова Байо Джаджи Михаилу или кому-нибудь из разведки, и на этом его миссия закончится. Но встречаться с самим президентом, об этом он даже не помышлял. Но что поделать? Раз президент даже ночью готов выслушать его, то значит, эта информация очень важна и для него лично, и для безопасности и спокойствия государства. Наума посадили в специально для этого присланный бронированный автомобиль. Михаил сел в джип, в котором они приехали в столицу из Беренго, и кортеж тронулся. Никогда еще Наум не чувствовал себя так взволнованно. Ему предстоял разговор с самим президентом, и он должен был честно признаться самому себе, что ему сейчас было даже страшнее, чем на поле боя. Но ничего страшного не произошло. Президент был не один. В его резиденции находились начальник разведки и какие-то другие военные чины. Глава государства был спокоен, вежлив и даже предложил Науму выпить кофе, а потом сказал: «Вы ведь понимаете, что все, что вы сейчас расскажете в этих стенах, ни в коем случае не должно стать достоянием общественности?» «Да, конечно же, я понимаю», — ответил Наум. «Что ж, тогда мы внимательно вас слушаем», — разрешили ему говорить. «Собственно, мне известно не так уж и много», — начал Наум. «Синге рассказал, что должен был вместе со своими людьми присоединиться к операции по захвату гуманитарного груза в случае, если захватить столицу у повстанцев по каким-то причинам не получится. Когда стало ясно, что боевиков из Судана вытеснили с территории страны, а местные формирования рассеяны, то главы повстанческих соединений ушли на территорию Чада. Но, как сказал Байо Джаджа, у них осталась связь с командирами группировок». «Постой, не торопись», — остановил его начальник разведки. «Как же они собираются нападать на гуманитарный груз, если мы их разбили и не позволили занять столицу?» «Синга сказал, что в случае, если не удастся захватить столицу, предусмотрен иной план. То есть, если не получится осуществить план А, то в действие будет введен план Б. Он так мне и сказал». «Они все рассчитали. Даже вариант неудачи», — усмехнулся президент. «В этом явно чувствуется рука французской разведки. Что ж, расскажи нам, какой у них план Б?» «Бандиты знают, что груз гуманитарной помощи из России будет доставлен в порт Момбаса в Кении уже через 3 дня». «Да, это так», — кивнул начальник разведки, отвечая на вопросительный взгляд президента. «Потом зерно, медикаменты, продукты и все прочее будет перегружено с кораблей и фуры, которые уже ждут гуманитарный груз в кенийском порту. Байо Джаджа сказал, что груз по территории Кении повезут по трассам А-109 и А-104, а в Уганде опять по А-109». «Постой», — перебил Наума какой-то военный начальник. «Получается, что им известен весь путь передвижения груза. Хорошо, это мне понятно. Но для чего им такие подробности, если они могут напасть на гуманитарные фуры только в одном месте, возле столицы страны? Банги ведь практически стоит на границе с Демократической Республикой Конго. Чего проще, напал на въезде в город и все. Нечего выдумывать еще что-то. Нам надо просто усилить охрану моста на границе, и все будет в порядке». «Почему вы перебиваете?» — нахмурился президент, сердито посмотрев на военного. «Пускай человек сначала выложит всю информацию, а решать, что с ней делать, будем потом. Говори», — повернулся он к Науму. «Все дело в том», — смутившись из-за того, что его перебили, — ответил Наум, «что бандитами было задумано отбить машины еще до пересечения фурами границы нашей страны». «Хм, но это же провокация», — заметил президент. «Наш груз, который идет по территории чужой страны, отбивается военизированными формированиями, перешедшими границу, опять же, с нашей стороны. Кто понесет ответственность, если это произойдет? Я практически уверен, что и Уганда, и Конго, по чьей территории пойдет груз, станут в случае чего отнекиваться и не захотят брать на себя ответственность за нападение на грузовики. Скажут, это ваши бандиты, ваша гуманитарная помощь, сами и разбирайтесь. Бандиты ведь не их зерно и продукты разворуют, а наши», — возмущенно заметил он. «Этот Синга сказал тебе, где и когда будет совершаться нападение на гуманитарный груз?» — вопросительно посмотрел на Наума президент. «Нет, он этого не знает», — ответил Наум. Подробности операции он не успел узнать, потому что был ранен и его отвезли в больницу. Почти все его люди были убиты, а если кто-то и остался, то присоединился к другим формированиям. Но знали они об операции или в курсе ее были только командиры, он мне не сказал. «Это плохо, что нам неизвестны такие важные подробности», — нахмурился президент. «Мы можем выслать своих военных для охраны груза», — предложил один из военных чиновников. «И сколько человек вы предполагаете послать в Кению?» — резко повернулся к нему президент. «Груз ожидается большой, значит, в нападении на него будут участвовать не 10 человек повстанцев. Скорее всего, раз к этой операции готовились заранее, в налете будет участвовать человек 200-300, а то и больше. Поэтому и нам нужно выставить против них не десяток человек». Президент беспокойно заходил по комнате. «Бандиты ходят через границу туда и обратно так, словно весь континент для них дом родной. А как вы пошлете своих бойцов на охрану? Мы ведь не можем посылать своих военных вот так запросто в другую страну. Пока мы получим официальное разрешение на перемещение наших военных в Кению, потом их проход через Уганду и ДРК, это сколько же времени пройдет?» Примечание. ДРК. Демократическая Республика Конго. Конец примечания. «Надо попросить русских», — сказал Наум и сам испугался своей смелости. «Разве может он, простой боец, давать какие бы то ни было советы генералам армии?» Все сразу же посмотрели на него, и он еще больше смутился. «Вот, вот как надо правильно думать», — указал на него пальцем президент. «Русские могут себе позволить то, что не можем позволить себе мы. Они в хороших отношениях практически со всеми странами африканского континента, и им уж точно позволят сопровождать свой груз, который они будут провозить по территории трех стран», — бодро заметил глава государства и спросил Наума. «Думаете, что надо послать для охраны груза кого-то из инструкторов?» «Не обязательно», — пожал плечами Наум. «Я слышал, что у русской разведки есть специальные войска, которые могут выполнять такие задания». «Ха! Он слышал!» — усмехнулся президент и, повернувшись к военным, спросил. «А вы что же об этом не слышали?» «Почему не слышали?» — удивился начальник Центральной африканской разведки. «Мы же взаимодействуем с русской разведкой». «А раз так, то почему я не от вас услышал предложение обратиться с просьбой к нашим друзьям, а от этого бойца?» Насмешливо посмотрел на него президент. «Я хотел сказать, но он меня опередил», — хмуро посмотрел на Наума генерал. «Что ж, раз мы эту задачу уже решили, то вы, капрал», — обратился он к Науму, — «можете идти. А мы тут пока другие задачи будем решать». «Капрал?» — думал Наум, выходя из резиденции президента. «Почему он назвал меня капралом? Наверное, он ошибся. Я ведь обычный рядовой. Интересно, что сегодня было на ужин? От всех этих волнений я проголодался, а до утра еще долго ждать. Михаил поджидал его во дворе, и как только Наум сел в машину, развернулся и поехал к воротам. Он ни о чем не спрашивал его, а Наум и не рассказывал. Оба понимали, что лишние вопросы и разговоры на тему, которая касалась государственных секретов, ни к чему. Может быть, именно по этой причине, пока они выезжали из ворот резиденции, в машине царила напряженная тишина. «Ты, наверное, голодный?» — через некоторое время по-русски спросил Михаил и посмотрел на Наума. Тот по-русски же и ответил: «Да, очень». «Тогда держи», — сказал уже по-французски Михаил и протянул ему пакет с сухпайком. «Другого съедобного в машине все равно нет». «Нормально», — улыбнувшись, ответил по-русски Наум, и они оба рассмеялись. Напряженность исчезла, и все время, пока они ехали до базы, мужчины разговаривали, переходя то на французский, то на русский язык. О том, что президент не ошибся и не пошутил, называя Наума капралом, тот узнал уже на следующий день. После обеда все его подразделение выстроили на плацу, и сержант Дамала скомандовал: «Наум Бата, выйти на 3 шага из строя!» Наум не сразу даже понял, что назвали именно его, и пока стоявший рядом с ним Рош не толкнул его локтем, даже и не подумал выполнять команду. Но встретившийся взглядом с сержантом и Михаилом, стоящим рядом с командиром, понял, что Дамала вызвал его, а не какого-то другого армейца. «Особым приказом президента за отвагу, проявленную во время проведения операции против повстанческих группировок, за особые заслуги перед страной боец Наум Бата повышается в звании. Ему присуждается звание капрала». Наум не поверил собственным ушам. Разве это могло случиться с ним? Ведь он служит в армии меньше месяца. Он растерянно посмотрел по сторонам, рассчитывая увидеть тезку Наума Бату, которого действительно повысили в звании. Но сержант подошел именно к нему и именно ему прикрепил знаки различия на форму. Отсалютовав, Наум, как и положено было отвечать в таких случаях, отчеканил, что готов и дальше служить делу процветания страны, и вернулся в строй, все еще не веря в случившееся. «Поздравляю», — шепнул Науму, стоявший слева от него, Мелитон. «Теперь для тебя нет никаких препятствий для встреч с капралом Нгамой», — с хихистом заметил стоявший справа от Наума Рош. Наум отчего-то совсем даже не обиделся на замечание Роша, а наоборот, даже обрадовался ему. «Надо сообщить ей, что я теперь тоже капрал. В первые же свои выходные поеду к ней и все ей расскажу». Только и успел подумать Наум, как опять услышал свою фамилию. «А теперь всем разойтись», — скомандовал сержант. «Остаются только капрал Бата, капрал Мандаба и капрал Боуба». Михаил наклонился к Дамале и что-то шепнул ему. Тот кивнул и сказал: «Боуба тоже свободен, остаются Мандаба и Бата». «Интересно, зачем мы понадобились?» — задумчиво нахмурился Наум. Михаил и сержант отвели капрала в штаб, где им всем объявили, что завтра утром они вылетают в Момбасу. Там они должны будут проехать в порт вместе с гуманитарным грузом, выехать по направлению к столице Кении, Найроби. «В Найроби вас, а вернее груз, будут ожидать наши военные из специального подразделения разведки», — сказал полковник Сорокин. «Они выделены для охраны гуманитарной помощи. С вами поедут сержант Дамала и ваш инструктор Михаил Коренев. Вам же нужно будет выбрать из своего подразделения еще 6 человек». Сорокин кивнул, глядя на сержанта, и тот продолжил: «Капрал Бата, кого вы порекомендуете из своих сослуживцев?» Наум долго не думал и сразу же назвал позывные Роша, Гугу и Мелитона. «Грино, Бифл, Буали». «Вы уверены?» — Засомневался сержант и вопросительно посмотрел на Михаила, но тот одобрительно кивнул. И тогда Дамала обратился с тем же вопросом к капралу Мандабе. И только когда Наум оказался в казарме и сообщил друзьям, что им предстоит ответственная миссия по охране груза государственного значения, до него дошло: встреча с Элизабет Луной отменяется на неопределенный срок.